Глава сороковая. «Может, нам стоит отложить нашу свадьбу до лучших времен?» В усталом голосе Марии проскользнуло сомнение. Покрутив в руках чашку, она отхлебнула уже почти остывший чай. «Подождем хотя бы возвращения Алекса». «Это и есть лучшие времена, родная», — мягко отозвался Михаил. «Подстраиваться под Алекса я не намерен. У нас ведь практически все готово. Платье и смокинг куплены, кольца тоже. Стол накроем в тронном зале, распишемся в ЗАГСе, потом обвенчаемся в церкви. Осталось подождать всего неделю, и мы с тобой будем официальными мужем и женой». Поднявшись из-за стола, он подошел к ней, встал за спиной и принялся умело массировать ей плечи и шею. «Я люблю тебя», — расплылась в счастливой улыбке женщина, прикрыв глаза от удовольствия. «Я тебя тоже». Михаил ласково поцеловал ее в белокурую макушку. «У меня из головы все Редфорд не выходит», — тяжело вздохнула парапсихолог. «В смысле?» — уточнил он, не прекращая свой восхитительный массаж. «Если мы примем его в орден, то можем потерять Саймона», — отметила Мария. «Ведь они с Редфордом на ножах. Напомни причину», — попросил Архангел. Много лет назад Саймон влюбился в одну девушку, Ирину. Они уже готовились к свадьбе, но Редфорд умудрился ее соблазнить. И после этого она покончила с собой. Не смогла простить себя за это предательство. «Это фигово», — мрачно нахмурился Михаил. «Хорошо, что у Саймона пока никого нет. Иначе после появления Редфорда в Ордене тут начался бы ад», — отметил он и уселся в удобное кожаное кресло напротив будущей жены. «Это точно», — согласилась Мария. И вернулась к недопитому чаю и ванильным печенькам. Искры бы летели. «Лёгок на помине», — мягко усмехнулся Михаил, увидев входящего в кабинет Саймона. «Михаил, Мария, представляю вам мою будущую жену», — торжественно заявил молодой человек и вывел из-за спины хрупкую красивую девушку в длинной юбке. «Юлечка», — поперхнувшись чаем, потрясенно выдохнула Мария. «Я беременна, а не при смерти», — ворчала Ника Натору, крутясь перед зеркалом и рассматривая свой животик, мило выпирающий из джинсового комбинезона. «И все равно прогулка — это плохая идея», — обеспокоенно выразил протест аматор. «Чем тебе балкон не устраивает?» «Раскрой свои учебники по медицине и найдешь параграф о том, что беременных надо выгуливать», — решительно заявила ему Вероника. И быстро поправилась. «В смысле, что им надо гулять? Свежий воздух и все такое. И вообще эти стены на меня уже давят, а моя хрупкая психика и без того очень сильно страдает в последнее время». «Ладно», — с обреченностью сдался полувамп. «Но сначала мне надо сделать один звонок», — загадочно заявил он и ненадолго уединился в ванной. «И хватит уже на меня пялиться», — сморщив носик, сделала Ника выговор развалившемуся на кресле Вениамину. Тот небрежно фыркнул, но все же ретировался под кровать. За свою долгую жизнь он пришел к выводу, что с беременными лучше не спорить. Логики у них никакой, зато эмоции легкого психоза навалом. А всосавший в себя очередную порцию еды кот лениво зевнул и составил ему пушистую подкроватную компанию. «Составишь мне компанию в душе?» Горячий шепот Дмитрия пробежался сладкими мурашками от мочки уха до основания шеи Эми. Он подошел к девушке сзади вплотную. Его руки дразняще пробежались по ее талии, попе и бедрам. «Дима!» — рассмеялась она, поворачиваясь к своему мужчине лицом и обвив руками его шею. Горячие губы Дмитрия тут же прильнули к ней в страстном ласковом поцелуе. А сильные руки обхватили и прижали к себе. «Ты моя!» Его глаза сияли от счастья. Он расстегнул ее костюм космического стражника до пояса и покрыл поцелуями шею и ключицы, постепенно спускаясь к груди. Потом, подхватив девушку под бедра, он усадил ее на стол возле иллюминатора, за которым ярким бисером сверкали звезды. «Димочка!» — снова рассмеялась девушка, когда он сорвал с нее лифчик и втянул в рот уже напрягшийся сосочек. «Полегче, полегче, солнышко!» — взмолилась она, зарываясь пальцами в его волосы. Во время беременности ее грудь стала слишком чувствительной. Дмитрий тут же отреагировал на ее призыв. Его требовательные язык и губы стали ласкать ее более нежно. Эми запрокинула голову и прикрыла глаза. Но включившийся внезапно голубой монитор на стене резко выдернул ее из состояния эйфории. «Проведение, прием», — донесся из динамиков низкий мужской голос. Прикусив губу от разочарования, капитан корабля соскочила со стола и быстро привела внешний вид в порядок. «Проведение на связи». Стараясь, чтобы голос звучал ровно, откликнулась она, и на большом экране возникло изображение пожилого брюнета в военном кителе с короткой стрижкой, поджатыми тонкими губами и колючим взглядом узких глаз горчичного цвета с вертикальными зрачками. «Советник Велфер», — произнесла девушка, мгновенно узнав этого неприятного субъекта. «Чем обязана?» «Капитан Эмишер Евангелин Широни Сасимус», — отозвался он, облизнув губы раздвоенным кончиком языка. «Вы направляетесь на Фармаксию с целью полного медицинского обследования в связи с беременностью. Те лекарства, которые кололи вам во время обучения в ЦПКС для совершенствования рефлексов, силы и скорости, были разработаны с учетом мужской физиологии и на женщинах не испытывались. Для сохранения здоровья вашего плода вы теперь обязаны проходить частые медосмотры. Через 2 часа вы должны быть в медцентре». «Но почему такая спешка?» — настороженно уточнила девушка. «Это приказ капитана, приказы не обсуждаются. Вам ли не знать?» Усмехнулся советник и перевел леденящий душу пристальный взгляд на Дмитрия. «Стражник Дмитрий Ипатов, вам будет дано спецзадание. Все инструкции получите отдельным файлом через 3 часа. Уровень секретности высший. Есть вопросы?» «Кто будет патрулировать орбиту Земли?» Напрягся Дмитрий, все происходящее ему сильно не нравилось. «Лексиус Сентиэль, Идейрин Дюамель», — соизволил ответить Велфер. «Вы довольны?» «Да». С плохо скрытым облегчением выдохнул Дмитрий. Этим ребятам он мог доверить не только свою жизнь, но и планету. «Выполняйте приказ, капитан». Стаффер снова обратился к Эмишер и отключил связь. «Будь осторожна на Фармаксии», — обеспокоенно обнял ее Дмитрий. «Высший уровень секретности означает, что ты не будешь знать, где я, и не сможешь со мной связаться, пока я не выполню миссию». «Что задумала эта змея в мундире?» — нахмурилась девушка. Она прекрасно знала, что во всем этом есть какой-то подвох, но не могла понять, какой. «Не знаю, но мы это выясним», — отозвался он.